Глава 6. Мум предсказала, что роды будут нелегкими, и роды были нелегкими. В эти дни я часто вспоминал об Андре. Он тревожился о Жанне, а я посмеивался, ибо знал, что новый человек появится на свет в предсказанный срок и с предсказанным благополучием. Сейчас я тоже знал, что Астру гарантировано удачное рождение, но волновался не меньше Андре. Он был, конечно, отличный паренек, наш Астр. 5 килограммов мускулов и обаяния. Он засмеялся, чуть раскрыв глаза. Радостно задрыгал ножками. Ему показалось хорошо на свете. «Он ударил меня ножкой в грудь, и, знаешь, было больно», — с восторгом утверждала Вера. «Скоро мы покажем его тебе, посмотришь, какого родил озорняка». «Он похож на тебя, Элли», — добавила Ольга. Она, прилетев, сразу пошла к Мэри. «Он хохочет, как ты. У него твое умное насмешливое лицо, а когда ему что-то не понравилось, он нахмурился не хуже тебя». А потом примчались поздравления с земли и первое от Альберта. Этот мальчишка поздравил нас с Мэри по-своему. Он предложил Большой просчитать, какие космологические проблемы будут мучить нарождающееся поколение людей. И Большая выделила 2 вопроса. Проникновение в загадочное ядро галактики, скрытое от нас темными туманностями, и выпадение Гиат из нашего мироздания. Теперь уже не подлежало сомнению, что звезды Гиат рушатся в какую-то яму в космосе, разверзшуюся словно специально для них. «Астру надлежит первому из людей броситься в провалы этой звездной пропасти», — пророчествовал Альберт. «Он первый исследует, вправду ли она бездонна». «Я не мистик и не ясновидец. Я не мог догадаться в то время о судьбе, уготованной Астру, но хорошо помню, каким зловещим холодом повеяло на меня от астрологической шутки Альберта. Мэри, когда меня пустили к ней, выглядела такой веселой и красивой, точно вернулась с прогулки, а не выкарабкалась из болезни. «Я знала, что Астр будет похож на тебя», — сказала она. «У меня были его гороскопические фотографии уже на 3-м месяце беременности, но тебе я не показала. Я была тобой недовольна. Не оправдывайся, лучше скажи, когда выступление». «Уже скоро. Ты хочешь присутствовать при нашем отлете или возвращаешься на Землю раньше?» «Я хочу лететь с тобой». «Чепуха», — сказал я великодушно. «Я знаю, у молодых матерей бывают странные причуды». «О всех моих причудах ты и не догадываешься. Придется тебе взять нас с Астром с собою». Я переубеждал ее. Я привел в пример Ольгу. Ольга — известнейший галактический капитан. Кому-кому, а ей раньше всех нужно идти в экспедицию. А она попросилась в резервную 3-ю эскадру, стартующую с Оры 3 года. Так ей хочется побыть со своей Ириночкой подольше. О том же, чтобы тащить девочку в опасный поход, ни она, ни Леонид и не помышляют. «Материнство, — сказал я, — это древнейшее из человеческих профессий. Все мы должны считаться со священными обязанностями матери, даже и в наше время, когда детишкам в яслях куда удобнее, чем у подола родительницы». «По-моему, я не хуже тебя знаю профессию матери», — возразила Мэри, хмурясь. «Уговоры бесполезны, мы летим с тобой». «Но почему? Объясни по-человечески, для чего тебе подвергать себя и Астра превратностям дальнего путешествия?» На это она ответила так: «Где ты, Кай, там и я, Кая». Я не понял, почему она назвала меня Каем, а навести потом справку уму как-то не удосужился. «Ты, кажется, хочешь, чтобы я внес Астра в списки экипажа?» «Не иронизируй. Я именно этого хочу». Я прошел к Астру. Малыш дрыгал ногами и пускал пузыри. Он невнятно проговорил «бы». Он вовсе не спал, отрешенный от окружающего, как любят проделывать другие человечки его возраста. Он отнюдь не был некой вещью в себе. Он уже жил, уже энергично барахтался в этом новом для него мире. И когда я схватил его подмышки и поставил ножками на перину, он не сжал безвольно коленки, не повис беспомощно в воздухе, а энергично ударил подошвами в одеяльце. Он отталкивался от постели, уминал ее ножками, бил меня пятками в грудь, порывался идти. Он беззвучно хохотал, ловил пухлыми ручками воздух. Нет, повторяю, он не покоился в этом мире, сонно набираясь сил, а действовал в нем, упругий, звонкий, всем своим существом радующийся тому, что существует. «Астр, собирайся в поход», — сказал я, ликуя. «Надевай доспехи и собирайся в поход, маленький человек Астр». Он проговорил гораздо отчетливее и громче прежнего «бы». У меня сжимается сердце, когда вспоминаю тот день и что произошло потом. Даже случайные обстоятельства складывались так, что все они, как лучи, отраженные от вогнутого зеркала, собирались в одном зловещем фокусе. И в фокусе том была неизбежность.